Две луны встречаются вновь. Ху Фэйцин действительно заснул, съев ягоду пробуждения. Сознание ускользнуло. Он опомниться не успел, как погрузился в глубокий сон. Но он ошибался, полагая, что увидит прошлое Бая, если вместе с ним съест одну и ту же ягоду. Ему приснилась его собственная прошлая жизнь до определенного момента. А потом он увидел кусочек прошлой жизни Бая. Но особого значения это уже не имело, поскольку обе они были частью одного прошлого. Когда сон развеялся, Ху Фэйцинь обнаружил, что провалился глубоко в собственное сознание. Рядом тихонько пыхтело лисье пламя. Ху Фэйцинь поглядел по сторонам. Сознание сейчас представлялось ему белой пустыней. Ни неба над головой, ни земли под ногами. Сплошная белизна. Тьмы нигде не было. И Ху Фэйцинь предположил, что Баэ захватил его тело, проснувшись раньше него. Он не особенно расстроился. Чувства все еще были притуплены после долгого сна, и он не вполне был самим собой. Он пристроился у лисьего пламени, грея руки. Немного странно было узнать, что он живет не первую жизнь. Это, разумеется, если не считать его перерождения в лиса, поскольку небожители обычно перерождались в самих себя и сохраняли воспоминания о том, кем были. Но Ху Фэйцинь совершенно точно знал, что ничего не помнил о прошлой жизни, пока был Циньваном. Выходит, изначально его душа не была душой небожителя, но переродилась ею. «Тогда кто я такой?» — пробормотал Ху Фэйцинь себе под нос. Вообще-то, если поразмыслить над этим, души для новых небожителей должны были откуда-то браться. Когда небожители или боги вступали в брак, у них рождались дети, и глупо было предполагать, что они — реинкарнация кого-то из прежних небожителей, поскольку все прежние небожители уже были небожителями нынешними. Или почти все. Ху Фэйцинь предполагал, что можно вмешаться в круг перерождения. Да его отец наверняка это и делал. Мысль ускользнула, прежде чем он успел додумать ее до конца. К нему опять подкралась дремота. Ему несколько раз чудилось, что его окликает Баэ, но сбросить с себя путы дремы не получалось. Сон снился тот же самый. Часть их общего с Баэ прошлого. Окончательно проснулся он потому, что лисье пламя лизнуло его в руку и обожгло. Он вздрогнул и открыл глаза. Боль прогнала сонливость. Выругавшись по лисье, Ху Фэйцинь потер руку. Следа на коже лисье пламя не оставило. Вероятно, демоническая жилка в нем забеспокоилась и приняла меры, чтобы привести его в чувство. Ху Фэйцинь бочком отошел от лисьего пламени, отдернул прожженный насквозь рукав, и вот тут в его сознание снова вернулась тьма. Сияющую белизну вокруг продрало черным вихрем, который закружился смерчем в двух шагах от Ху Фэйциня и превратился в неясную фигуру, объятую темным пламенем Ци. Ху Фэйцинь ждал его появления, потому нисколько не удивился. Он подождал немного, пока фигура не сформируется полностью, и, заметив в черноте две белые точки глаз, сказал: «Баэ, прежде чем ты что-нибудь сделаешь или скажешь, я вспомнил, кем я был, но я им не стал. Я все еще Ху Фэйцинь, что бы это ни значило». «Я знаю», — сказал Баэ. Тьма вокруг него схлынула, открывая светловолосого юношу с разными глазами, облаченного в черное демоническое одеяние. Лицо у него было как у Чэнь Юэ. «Я знаю», — повторил Баэ. «Но хотя бы немного, хотя бы еще раз». Губы его дрогнули. Он быстро подошел к Ху Фэйциню и обнял, пряча лицо на его груди. Ху Фэйцинь осторожно погладил его по голове. «Чэнь Юэ». «Учитель», — всхлипнул Баэ. Чисто по-человечески Ху Фэйциню было жаль Баэ. Но он не был У Тяньхэном, и воспоминания ничего не тронули в его душе. Они воспринимались как сон, ничего более. Но дело было, разумеется, не в новом перерождении, а в том, что в душе и где не просят поселиться один невозможный лис с дурными наклонностями и наотрез отказался оттуда съезжать. Ху Фэйцинь решительно взял Баэ за плечи и отстранил. Баэ закрыл лицо руками и какое-то время стоял так. «Чэнь Юэ», — позвал Ху Фэйцинь. Баэ отвел руки от лица, глаза его были сухими и ясными. Он покачал головой. «Я уже не Чэнь Юэ. Я Баэ, великий. Но это было так неожиданно, что я...» «Действительно, неожиданно», — согласно кивнул Ху Фэйцинь. Они помолчали. Неловкости между ними не возникло. Но обоим еще предстояло справиться с тем, что они узнали. «Баэ, что ты теперь будешь делать?» — спросил Хуфэйцинь. «Теперь?» — непонимающе переспросил Бая. «Ты вспомнил себя и обрел прежнюю силу. Думаю, я смогу бы, используя технику блуждающей души, создать для тебя новое тело и переселить тебя в него», — предложил Хуфэйцинь. «Нет», — категорично сказал Бая. «Об этом и речи быть не может. Я уже сказал, я выбрал тебя сосудом, и никакие вспомнившиеся прошлые жизни этого не изменят. Я останусь в тебе. Чэнь Юэ не смогла защитить У Цянхэна, но я защищу тебя». «Ты уже это сделал», — заметил Хуфэйцинь, «когда спас меня во время Небесной войны. Если в тебе говорит чувство долга, ты знаешь, что лисы иногда бывают невероятно тупы», — сердито прервал его Бая. «Ага», — протянул Хуфэйцинь. Бая презрительно фыркнул. Хуфэйцинь поднял руки, словно бы говоря, что не станет больше спорить с решением великого. Хочет оставаться, пусть остается. Признаться, он даже привык к тому, что внутри есть еще кто-то, кроме него самого. Бая вдруг постучал себе кулаком по лбу. «Хочу спросить кое о чем, не Хуфэйциня, а у Цянхэна. Тогда, в тот последний момент, что учитель хотел сказать мне?» «Бая, что?» Хуфэйцинь поморгал глазами, стараясь вспомнить. «Да, тогда, умирая, У Цянхэн действительно пытался сказать что-то, но вспомнить оказалось невероятно трудно». «Стихи», — медленно проговорил Хуфэйцинь. «Это были стихи по случаю любования первым снегом. Я не помню их полностью, только начало. Дневной луной любоваться вдвоем, в отражении первого льда на пруду». Глаза Бая раскрылись чуть шире на мгновение. Губы дрогнули, и он вдруг расхохотался, пережимая солнечное сплетение обеими руками. «Ты что?» — изумился Хуфэйцинь. «Так Баэ — это всего лишь начало стихотворения. Баэ — дневная луна!» — простонал Баэ, корчась от смеха. «А эти дураки решили, что это мое имя. Баэ — предвестник мора. Бай! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Хуфэйцинь несколько смущенно покашлял в рукав. Вообще-то он тоже думал, что Баэ — неизбежная скверна или что-нибудь в этом роде. Баэ всегда произносил свое имя нечетко, словно не был уверен, как оно должно звучать. Баэ — белая бабочка, к примеру, тоже приходила на ум. А оказалось, что Баэ — дневная луна и никакой неизбежной скверны или предвестника мора. Баэ вытер глаза рукавом, откашлялся и церемонно сложил перед собой кулаки. «Ты что?» — растерялся Хуфэйцинь. «У Цянхэн», — сказал Бая торжественно, — «учитель, я безмерно благодарен вам за то, что вы для меня сделали. Вы пытались спасти меня ценой собственной жизни. Я никогда этого не забуду. Я буду служить вам, сколько бы перерождений не пришлось пройти в вашей душе, и последую за вами куда угодно, даже в дебри ада, если придется». Увидев, что Хуфэйцинь стоит с обалбешенным видом, Бая фыркнул и добавил: «А сейчас ты должен был растрогаться». «Ох уж эти лисы!» Хуфэйцинь только смущенно фыркнул. Бая нетерпеливо махнул рукой, точно отгонял от себя муху. «Тебе давно пора возвращаться. Они там такую панику развели!» Хуфэйцинь кивнул. «Да, давно было пора возвращаться».